«В таком случае, — сказал Башан, — мне остается обсудить условия поединка». «Мне они совершенно безразличны, сударь, — сказал граф Монте-Кристо, — и вы напрасно из-за такой малости беспокоите меня во время спектакля. Во Франции дерутся на шпагах или на пистолетах, в колониях предпочитают карабин, в Аравии пользуются кинжалом. Скажите вашему доверителю, что я, хоть и оскорбленный, но, желая быть до конца эксцентричным, предоставляю ему выбор оружия и без споров и возражений согласен на все. На все, вы слышите? На все, даже на дуэль по жребию, что всегда нелепо, но со мной дело другое. Я уверен, что выйду победителем». «Вы уверены?» — повторил Башан, растерянно глядя на графа. «Да, разумеется», — сказал Монте-Кристо, пожимая плечами. «Иначе я не принял бы вызова господина де Морсер. Я убью его. Так должно быть, и так будет. Прошу вас только дать мне сегодня знать о месте встречи и роде оружия. Я не люблю заставлять себя ждать». «На пистолетах в 8 часов утра в Венсенском лесу», — сказал Башан, не понимая, имеет ли он дело с дерзким фанфароном или со сверхъестественным существом. «Отлично, сударь», — сказал Монте-Кристо. «Теперь, раз мы обо всем уговорились, разрешите мне, пожалуйста, слушать спектакль и посоветуйте вашему другу Альберу больше сюда не возвращаться. Непристойное поведение только повредит ему. Пусть он едет домой и ложится спать». Башан ушел в полном недоумении. «А теперь, — сказал Монте-Кристо, оборачиваясь к Муррелю, — могу ли я рассчитывать на вас?» «Разумеется, — сказал Муррель, — вы можете мной вполне располагать, граф. Но все же... что?» «Мне было бы очень важно, граф, знать истинную причину...» «Другими словами, вы отказываетесь?» «Отнюдь нет!» «Истинная причина, — повторил граф, — этот юноша сам действует вслепую и не знает ее. Истинная причина известна лишь Богу и мне. Но я даю вам честное слово, Моррель, что Бог, которому она известна, будет за нас». «Этого достаточно, граф, — сказал Моррель. Кто будет вашим вторым секундантом?» «Я никого в Париже не знаю, кому мог бы оказать эту честь, кроме вас, Моррель, и вашего зятя Эммануэля. Думаете ли вы, что Эммануэль согласится оказать мне эту услугу?» «Я отвечаю за него, как за самого себя, граф». «Отлично. Это все, что мне нужно. Значит, завтра в 7 часов утра у меня?» «Мы явимся». «Тише. Занавес поднимают. Давайте слушать. Я никогда не пропускаю ни одной ноты этого действия. Чудесная опера «Вильгельм Тель».